Глава 7. Денис. Я шел по площади со смешанным чувством и реальности происходящего и тем восторгом, который возникает при просмотре эффектных сцен в хорошем кино с любимым актером. Будь то момент, когда персонаж вытягивает руки вперед и одним лишь жестом сминает подводную лодку, или эпизод, когда герой выходит из машины и в одиночку укладывает несколько бандитов по-гайричевски. Когда смотришь любимые фильмы, то невольно все чувствуешь за героя, будто это не он, а ты только что все это проделал. И тебе кажется, что ты можешь свернуть горы. Ну, если не горы, то хотя бы банку сгущенки откупорить без открывалки. Вот только сейчас я пришел не в кинотеатр. На этот раз мне удалось фокусникам нырнуть за кулисы волшебного выдуманного мира, который подчинялся моим желаниям, воплощая их в настоящие образы. «Не задавайся там!» Вполне резонно возмутился воротник. «Думаешь, переписал реальность? Это еще не доказано. И хватит идти с таким гордым видом. Я серьезно». «Мэй, ну не порти момент!» Я даже произнес это вслух. Мы стояли посреди центральной площади, единственной не ушедшей под воду части города. У самого края площади, перед съездом с дороги, плескались веселые лодочки, раскрашенные в цвет неба и одуванчиков. Жители города гуляли между ярмарочных рядов и весело торговались. Радостно визжали дети, которым мамы разрешили поплескаться в только что прибывшем море, и недовольно пищали те, которых оттуда вылавливали. Туристы, легко узнаваемые везде, даже на страницах книг, восхищенно осматривали округу и приценивались к заплыву по городским улочкам. «Денис, не расслабляйся! Да что с тобой? Здесь может быть опасно!» Мэй на моей шее чуть задрожала от раздражения. «Подожди, хочу провести эксперимент. Ну, опыт. Вдруг я могу создавать ситуации?» Я крепко зажмурился и подумал о том, что хочу сейчас встретить своих родителей, вот так вот просто пересекающих улицу, ищущих меня взглядом в толпе. Все-таки я правда по ним скучал. И по Нику с Ленькой. Когда я открыл глаза, то, конечно, не обнаружил никого даже близко похожего на мою родню и друзей. Я просто чужак посреди незнакомой толпы. И даже как-то сник. Ушло чувство человека, раздвигающего суп на две половинки в тарелке. Я наигрался. «Я с тобой», — прошипела Мэй. «Не отчаивайся из-за того, что не занял место Творца. Мы живы, дышим и можем наслаждаться некоторым подобием твоего любимого сна». «Просто на секунду показалось, что я могу... Неважно». «Лучше посмотрим, что там происходит на площади. Толпа собирается. С чего бы это?» Если бы это была книга обычного автора, который пишет фэнтези в декорациях средних веков, то в центре бы оказалась труппа бродячего театра или передвижная группа иллюзионистов. Если бы я попал на страницы романа злого писателя, сочиняющего средневековую историю, то мы бы сейчас уставились на сожжение ведьмы. Но я забыл, увлекшись знакомым пейзажем, что завяз посреди повествования Джерри Мортера. Отодвинув зевак, я сумел занять место в первых рядах лишь для того, чтобы узреть распростертого и скованного цепями дракона. Я не видел зрелища грустнее и не видел существа величественнее. Его вздох заставил слегка завибрировать камни под ногами. «Почему он не улетит? Почему не порвет цепи? Он же может! Денис, он один из последних!» Я вспомнил, что в дополненном издании Джерри Мортера говорилось о слабости драконов по отношению к одному местному эндемику, чрезвычайно редкой разновидности цветка. Ему с едой скормили порошок драконьего лютика. Сейчас дракон даже уползти отсюда не может. Стоит отметить, что времена, когда драконы свободно летали в небе, еще не были забыты. Как не были забыты их привычки превращать песочные побережья в стеклянные замки силой собственного огненного дыхания. Возможно, именно поэтому никто в толпе не кричал, не улюлюкал и не пытался чем-нибудь кинуть в поверженного зверя. «Его выставили на потеху публике? Денис, скажи, зачем он здесь?» «Мэй, это своеобразный спектакль. Нам не стоит смотреть». «Из его смерти сделают праздник? Неужели дракон напал на Маритимбург? Я никогда не слышала о враждебно настроенных драконах». Напряжение в толпе нарастало. Какое-то общее ощущение злорадного торжества, разлитое в воздухе, беспорядочно комкало и жестоко мяло то светлое впечатление, с которым я вошел в город. Он и не нападал. Его поймали для развлечения. «Так что ты стоишь, Денис? Давай освободим его!» «Я здесь не помощник, как и не мог помочь тогда, когда мы шли мимо монастыря». Лисица извернулась на моей шее, но, к счастью, никто этого не заметил. Все взгляды были прикованы к центру площади. «В монастыре нас бы уничтожили магией, а здесь самое магическое, что есть, это дракон. Если ты ничего не сделаешь, то сделаю я». Однако никто из нас так и не успел ничего предпринять. К дракону подбежала высокая, почти с меня ростом, девушка. «Остановитесь! Вы уничтожаете вымирающий вид! Облака перестанут возвращать земле влагу, и мы все умрем без пищи и воды! Разве вы не заметили, что урожая в этом году почти не было? Не обратили внимания на затянувшуюся засуху?» Ветер трепал темные волосы горожанки, словно полотнище пиратского флага. Вот только сейчас она сама боролась с пиратами. «Отпустите зверя, и он погонит нам дождевые тучи! Отпустите, и облака заберут часть морской влаги, чтобы вернуть ее десятикратно!» Какой-то здоровенный мужчина, судя по ширине плеч и накачанности рук, кузнец, подошел к девушке и что-то тихо ей сказал, очевидно, пытаясь заставить отойти в сторону. Бунтарка уперла руки в бока, всей своей позой демонстрируя отказ и непреклонность. Мужчина попытался схватить защитницу дракона и, очевидно, переставить в другое место, но девушка юркнула под крыло магического создания. Тогда кузнец размахнулся и залепил ей пощечину. Незнакомка пошатнулась и рухнула на колени. «Девушку впервые ударил», — сокрушился он. В следующий миг все произошло слишком быстро. Мэй спрыгнула с моей шеи, на ходу отрастив крылья и набрав массу тела. Девушка, не обращая внимания на выступившие слезы, утерла лицо рукавом и положила руки на дракона. Она нажала на какую-то точку у него под горлом, и почти сразу на восторженных зрителей, которым в компанию к открытому рту не хватало только попкорна и 3D-очков, полился весь драконий завтрак. Серо-желтая масса залила всех с ног до головы, каким-то чудом не забрызгав меня. Рядом с красным, приходящим в себя драконом, стоял другой, чуть поменьше, с золотистой чешуей. Это была моя Мэй. Лисица, которая не нашла в себе сил превратиться в другое животное, чтобы спасти свою жизнь, но обнаружила внутри огромную мощь, когда речь зашла о спасении невинного дракона. Толпа большей частью схлынула очень даже в буквальном смысле. Кто-то в драке сумел добыть лодочку, а кто-то просто пустился вниз по улицам вплавь. Своеобразный средневековый аква... Кваква-парк. Остались только крепкие мужчины, среди которых был и кузнец. «Это не настоящий дракон! Я видел! Это оборотень! Лови его! Если достать его печень, можно стать кем угодно! Хоть королем!» Прокричали в толпе. Девушка дернулась, собираясь помочь моей лисице. Я бросился вперед с одной лишь мыслью – не дать в обиду Мэй. Золотой дракон слегка съежился, уменьшился в размерах и стал пятиться назад. Попытавшись защититься, выпустил пар вместо огня. Оборотни и правда могли перенимать не только любой облик, но и способности магического вида. Только чтобы и правда палить огнем, нужно быть уверенным, что тебе это под силу. Именно ощущение силы давало оборотням чужие способности. Догадка хлестнула меня в прыжке. Я вытянул руку и подул на нее огнем. Настоящим, высокотемпературным, сжигающим все огнем. Я позволил огню течь прямо по руке, сначала струйкой-змейкой, а затем потоком. Стена пламени отрезала меня, двух драконов и, вконец, растерявшуюся девушку от обезумевшей и заметавшейся толпы крепких мужчин. Драконы не нападают на людей. Оборотни боятся нападать. А вот лично меня, человека, никакие моральные ограничения в этом отношении не связывают. Мэй в своем законном облике лисы свернулась в клубочек прямо на мостовой, готовясь быть растерзанной. Дракон, толком ничего не понимающий, стряхивал с себя цепи вместе с оцепенением. Девушка поднялась на ноги и сделала два шага назад от меня. «Я вас не обижу, мэм, только заберу свою лисицу. Нам не нужны проблемы». Где-то позади, за затухающей огненной стеной, раздавались вздохи облегчения людей, которые погружали обожженные руки и ноги в прохладную воду. Впрочем, вздохи сменились на тихие проклятия. Все-таки вода была хоть и слабо, но соленой. Красный дракон расправил свои роскошные перепончатые крылья и взмыл в воздух, красиво, с разворота штопором, прямо с каменной мостовой, прихватив случайно в когтях пара камней брусчатки. «Кто вы такой?» Девушка успокоилась, когда догадалась, что не все мужчины хотят дать ей пощечину. Миндалевидные, но широкие глаза выдавали в ней кровь жительницы Империи Ветра. «Я владелец, то есть друг вот этой самой лисы». Тоном человека, вечно носящего с собой лису, проговорил я. Мэй с мостовой легко вспрыгнула мне на плечи. Видимо, сказалось впечатление от красивого исчезновения красного дракона. «Вы изрыгали пламя!» «Со мной такое случается, но только по вторникам». Тоном человека, который временами страдает изжогой и урчанием в животе, пояснил я. Незнакомка уставилась на меня с выражением, требующим объяснений. Такое же лицо было у моей мамы, когда она посмотрела на нашего кота Брюсика одним летним утром во время дачного отдыха, притащившего огромную отрезанную заячью голову ей в постель. «Это не моя магия, это магия Мэй. Я лишь могу ее использовать, если сама Мэй не против. Мы связаны». «С лисой-оборотнем?» «Да, так получилось». Я огляделся вокруг. Только сейчас я заметил, что мы остались одни на площади. Лишь из щелей в ставнях окон испуганно подглядывали жители.